Он обратил к нам сияющее улыбкой лицо. Женщины поднатужились и поставили его прямо. Еле переводя дух, он вернулся на свое место и плюхнулся в кресло. «Мой друг, это отличный танец», — восхищенно сказал я. «Сколько же в тебе силы?» «Да», — подхватила Джеки, тоже пораженная этим выступлением, — «вы очень сильный». «Это хороший танец, замечательный танец», — смеясь сказал Фон и машинально налил всем виски. «У вас тут в Бафуте есть другой танец, он мне очень нравится», — сказал я. «Помнишь, как ты танцевал, изображая коня?» «А, да-да, знаю», — подхватил Фон. «Это когда мы танцуем с лошадиными хвостами». «Правильно. Ты как-нибудь покажешь этот танец моей жене?» «Ну, конечно, мой друг», — ответил Фон, наклонился вперед и отдал распоряжение. Одна из жен метнулась к двери. Фон повернулся к Джеки и улыбнулся. «Сейчас принесут лошадиные хвосты, и мы потанцуем». Вскоре женщина вернулась с целой связкой белых шелковистых конских хвостов длиной около 2 футов. Они были вставлены в красивые рукоятки, сплетенные из кожаных ремней. Фону подали особенно длинный и роскошный хвост с рукояткой из синих, красных и золотых ремней. Он несколько раз взмахнул им, делая рукой изящные плавные движения. Казалось, в воздухе перед ним плывет клуб дыма. 20 женщин, каждая с пучком в руке, стали в круг. Фон занял место в центре, сделал знак рукой, музыканты заиграли, и танец начался. Танец конских хвостов, несомненно, самый красивый и яркий из всех бафутских танцев. Ритм его очень своеобразный. Маленькие барабаны отбивают резкое стаккато на фоне глухого рокота больших барабанов. А бамбуковые флейты, пища и щебеча, выводят мотив, казалось бы, ничем не связанный с барабанами, и все-таки гармонично с ними сливающийся. Жены Фоны медленно танцевали под музыку, идя по кругу частыми согласованными шажками и взмахивая у себя перед лицом конскими хвостами. А Фон кружился в центре против часовой стрелки. Он подскакивал, притоптывал, вертелся, но как-то связанно и неловко. А рука его в это время невероятно гибким движением заставляла конский хвост плыть в воздухе и описывать красивые замысловатые кривые. Удивительная картина, трудно ее описать. Вот перед вами словно грядка плывущих по течению белых водорослей. А теперь Фон, покачиваясь, притоптывает негнущимися ногами, будто неведомая птица с белым султаном, исполняющая брачный танец в кольце самок. Это величественная павана, старинный испанский танец, и плавный полет конских хвостов производили какое-то гипнотическое действие. Танец уже закончился под дробь барабанов, а у вас перед глазами все еще извиваются и колышутся белые плюмажи. Небрежно помахивая конским хвостом, Фон грациозно подошел к нам, опустился в кресло и улыбнулся Джеки. «Понравился тебе мой танец?» — спросил он, отдышавшись. «Это было чудесно», — ответила она. «Он мне очень понравился». «Вот и хорошо», — сказал чрезвычайно довольный Фон. Он наклонился, с надеждой поглядел на бутылку, но она, увы, была пуста. Я тактично умолчал о том, что у меня в Рестхаузе есть еще виски. Фон мрачно разглядывал пустую посуду. «Виски кончилось», — констатировал он. «Да», — безучастно подтвердил я. «Ладно», — Фон приободрился, — «будем пить джин». Сердце у меня оборвалось. Я-то надеялся, что мы теперь перейдем на что-нибудь более невинное, вроде пива, отдохнем от спиртного. А Фон рявкнул что-то одной из своих жен, она убежала и тут же появилась снова с джином и горькой настойкой. У Фона было свое представление о том, как пить джин. Он наливал полстакана джина и подкрашивал его горькой настойкой до густо-коричневого цвета. Эта смесь в 2 счета уложит слона. При виде такого коктейля Джеки поспешила заявить, что врач строго-настрого запретил ей пить джин. Фон не стал настаивать. Хотя было ясно, что он чрезвычайно низкого мнения о знахаре, который способен сказать такое. Опять заиграла музыка, все пошли танцевать парами и поодиночке. Ритм был подходящий, и мы с Джеки исполнили быстрый фокстрот. Фон ревел что-то одобрительное, Его жены взвизгивали от удовольствия. «Здорово, здорово!» — кричал фон, когда мы